Глава 26. Путешествие с караваном оказалось скучным и тягучим, как засахарившийся мед, и жутко изматывающим. Чаще всего мы останавливались в гостиницах и приличных трактирах, где по ночам я почти не смыкала глаз, ожидая неминуемого нападения. Днем на мешках тоже не выходило отоспаться, потому что враг мог устроить засаду по дороге и перебить весь караван. Раз уж разорился на услуги черного крыла, вполне мог нанять пару-тройку разбойничьих шаек. Чен всячески убеждал поберечь себя, мол, его щиты достаточно надежны, после чего я вспоминала зияющую рану в боку демона и принималась следить за окружающей обстановкой еще усерднее. С практикой становилось все легче удерживать контроль над разумом зверей. Я контролировала стаи птиц и волков-одиночек, мелких жуков и неторопливого, едва проснувшегося после спячки медведя. Подхватить огонек сознания, донести свою волю, попросить об услуге. Я никогда не ломала, не приказывала. Мне это претило. Саму всю жизнь шпыняли, как вздумается. Отыгрываться теперь на тех, кто не может сопротивляться и ответить достойно. По мне, это подлость. Дар разрастался. Мой контроль над ним укреплялся. Почти каждую ночь Чен снимал с моих ушей по одной сережке и убирал в саквояж с драгоценностями. Я бы выкинула эдакую дрянь, но демон объяснил, что ему это нужно в качестве доказательств. Потом, когда-нибудь, если придется объяснять мою природу и происхождение. Фейри жили обособленно. Общим правилам не подчинялись, даже своего государства у них не было. Какое государство, когда их видели всего несколько ныне живущих? Лесной народ не покидал обжитых лесов, но и не пропускал в них никого постороннего. У империи не имелось сведений ни об их традициях, ни о численности. Потому пока для всех я обычная одаренная – маг. Повезло, что Чен – демон. Будь он человеком, еще и скандал бы разразился. Среди людей дар у женщины не поощрялся. Его старались задавить, а если не выходило, судьба магички незавидна. Замуж ее никто не возьмет, поскольку обучается она с мужчинами наравне, что есть позор несусветный. Чистоту сберечь в подобной обстановке и правда редко кому удавалось. И дело даже не в учебе, а в том, что после нее. На хлеб зарабатывать-то надо. И шли девушки в наемницы или личные охранницы к дочерям богатых родов. Я про такое лишь слышала. Сама смелых магичек не видела ни разу. Редкие они. Все же семьи предпочитают скрывать дар у девочек до последнего. Возможно, они мне и встречались. Просто сущность свою прятали. Кому хочется остаться без мужа и детей только потому, что в груди бьется сила? Прислушиваясь к себе во время очередного перехода, я неожиданно поняла, что сама бы точно пошла учиться. Зная я, хотя бы заподозри, что у меня есть магия, тут же сбежала бы. Благо, школ магических искусств довольно много. Платные, конечно, но придумала бы что-нибудь. Ни мгновения бы не задержалась в семействе Кин. На то и был их расчет с ошейником, чтобы у меня и мысли не возникло, будто я особенная. Впрочем, в данный момент от моей уникальности лишь куча проблем и наемные убийцы, идущие по следу. В Линмиш мы въехали на 9-й день пути. Я чувствовала себя довольно сносно. 3 пары серег все еще покачивались в самых верхних хрящиках, но Чен обещал снять и их в ближайшее время. Вот освоимся, меня представят семье, немного отдохнем после поездки и сразу же. Как я поняла, полное высвобождение моего дара связано с немалыми рисками и ущербом для окружающих. Потому демон хочет быть в хорошей форме, а не вымотанным после ранения и постоянного напряжения. Не одна я все это время бдила, проверяя каждый куст во время привала. Да и способ, которым мы обычно выплескиваем излишки моих сил. На этой мысли я густо краснела и поспешно принималась думать о чем-нибудь другом. Лунные демоны, оказывается, немного менталисты, и Чен вполне мог уловить отголоски мелькавших в моей голове непристойностей. Из мыслей нападавших ему, к сожалению, не удалось узнать ничего нового, кроме того, что целью являюсь именно я. Посредник закутался в плащ с головой и изменил голос, что умеют все одаренные, но и без того было понятно, что заказчик не из простых. И не светил лицом, отправляя кого-то вместо себя. Так что в любом случае Чен его опознать бы не сумел. Будем надеяться, что в Линмише этот недоброжелатель себя как-то выдаст. Или ошибется. Ну или желающие принять сложный заказ закончатся. Во что мне верится меньше всего. Но после провала «Черного крыла» среди наемников, скорее всего, пойдут слухи. Мало кто возьмется за задачу, которую не сумели выполнить лучшие из лучших. Многословно и витиевато поблагодарив старшего караванщика за помощь во время путешествия, Чен потянул за повод, сворачивая в сторону с главной улицы. Как он объяснял, крепость клана Асур, в которой проживали и его родственники, находилась за чертой города, ближе к границе со степняками. Собственно, оттуда у демонов столько привилегий и послаблений. Они бессменные стражи империи, с крепостями во всех спорных точках, где возможны прорывы и восстания. Поскольку магия у них изначально больше, чем у людей, то и выживаемость в стычках повыше. Некоторые, конечно, обретаются во дворце, поближе к императору и благам, но там тоже опасностей хватает. По мне, если выбирать между вооруженным нападением и придворными интригами, лучше первое. В гадюшнике я уже пожила, мне хватит. Меня немного тревожила легкость, с которой Чен определил мою расовую принадлежность при первой встрече. Но демон успокоил меня, что это своего рода личный дар его семьи – видеть внутреннюю суть живых. И у его дяди, как и у прочих родичей, такого нет. Он последний. При этих словах многозначительно поглядывал на меня, намекая, что мне предстоит поучаствовать в возрождении его линии. Я краснела и опускала глаза. В первую очередь на ум приходило, как именно мы будем ее возрождать, а во вторую – страх. Не паника, но отчетливое опасение. Детей я не любила. Ну за что их любить-то? Злые, жестокие, без сострадания к тому, кто слабее. Себя я в этом возрасте помнила прекрасно, и подобной судьбы не желала никому, тем более собственной крови и плоти. Хотя, теперь у них есть Чен. И у меня. Уверена, своих малышей он в обиду не даст, особенно после того, что произошло с его семьей. До крепости мы добрались поздно вечером. Уже смеркалось. Линия горизонта позади телеги окрасилась алым. На небе зажглись первые неуверенные звезды и выкатился убывающий серпик луны. Мы забрались на очередной пригорок, и Чен окликнул меня. «Смотри!» Я выкарабкалась из-под мехов и посмотрела. У меня захватило дух. В ущелье между огромными, упирающимися в небо скалами высилась монолитная черная стена. Гладкая, будто отполированная неведомым ювелиром, озаряемая точками факелов на верхнем краю и отражающая их, как водная гладь. Строение неуловимо кренилось вперед, что делало штурм совершенно невозможным. «А где ворота?» — только и выдавила я, пораженная внушительным зрелищем. «Увидишь», — хмыкнул демон, явно довольный произведенным впечатлением. Мы подъезжали, и крепость росла. Издалека она казалась внушительной, но чем ближе, тем грознее она нависала над головами, будто застывшая волна лавы, готовая вот-вот обрушиться на нас с небес. Чтобы отвлечься, я уже привычно раскинула сети дара и вздрогнула. «Здесь люди, то есть демоны, много!» — шепотом предупредила Чена. «Это патрульные, не переживай», — отозвался он. Телега подъехала к самой стене и остановилась. Наверху, этаже на третьем, если сравнивать со зданиями, открылась бойница. Узкое отверстие проявилось в скале, словно в масле проделали дырку невидимым ножом. «Кто идет?» «Чинхинджай со спутницей», — громко ответил демон. Окно схлопнулось так же беззвучно, как и проявилось. После чего прямо перед носами лошадей зазмеилась от земли ровная трещина. Проем постепенно раскрывался, как зев пещеры, и спустя минуту достиг достаточной ширины, чтобы повозка могла проехать, не цепляясь боками. Лошади тронулись с места сами. Видно, им привычно подобное зрелище. Я же застыла статуей и смотрела, как зачарованная, забывая моргать и дышать. Стена оказалась толщиной с хорошую усадьбу. Внутри наверняка размещались оружейные, будки дежурных, а то и тайные ходы. Вряд ли там монолит. Но тем сильнее изумление попавшего сюда впервые. «У многих демонов из клана Асур дар земли. Они и управляют воротами», — пояснил Чен негромко. «А если с ними что-то случится, встревожилась я. Оказаться замурованной в подобной неприступной крепости без возможности выйти – не самая приятная перспектива. «Есть запасные выходы, не переживай», – хмыкнул мужчина, угадав направление моих мыслей. «И тайные лазы в скале, открывающиеся механизмами, что доступны каждому. Но далеко не каждого в них пускают. Тебя, разумеется, пустят. Я лично провожу». «Спасибо», – выдохнула я, немного расслабившись. Масса камня вокруг давила. Преодолевая сопротивление породы, я потянулась даром дальше, за стены, и с облегчением обнаружила растительность, пусть и скудную из-за недостатка солнца, живых существ, летучих мышек и обычных, а также целую тучу мошки. Последнюю сразу выпроводила за пределы крепости. Мало того, что кровь пьют хуже комаров, так еще и в рот залезть норовят. Ненавижу. Тоннель закончился, и телега выехала на небольшую площадь. Наверху, как в глубоком колодце, виднелось кусочком неба. Здания, окружавшие площадь, стремились к звездам и лишь немного не доставали до них. Сколько там? Этажей 8, наверное. Невероятно. Встречать нас собралась целая толпа. Моя неуверенность всколыхнулась с новой силой. А если я им сейчас не понравлюсь?